Просидев в кофейне несколько часов, Катя посадила подругу на такси, а сама решила прогуляться. Ее мозг, привыкший рассуждать логически, думать прямо, никак не мог сложить картину. Она банально не верила в услышанное. Вернувшись в свою комнату в общежитии, девушка скинула куртку и села на кровать, пялясь теперь в стену. Мысли бурной рекой текли по сознанию, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Вспомнился сбивчивый, слезливый рассказ Лизы. Красивая девушка, улыбчивый ник, ювелирный магазин, примерка украшения. Катя фыркнула. Ник и другая девушка. Эта информация звучала в голове, как самый смешной анекдот в мире. Оксюморон. Она знала Колю с первого курса. Этот парень был ходячей раскрытой книгой. Он думал лишь о своих проектах и о Лизе. Проводил время либо за работой, либо с ней. Никаких исключений. Вскоре сидеть в темноте стало невыносимо. Катя встала, нащупала ногами мягкие плюшевые тапочки и побрела к шкафчикам. «Так, еще раз и с самого начала», – прошептала сама себе, достав коробку с чаем. Аккуратно насыпала заварку в металлическое ситечко, сухие лепестки зашуршали, падая на дно. Она обожала, когда кипяток касается сухих трав, и комната мгновенно наполняется теплым и пряным ароматом. Этот запах заземлял, возвращал чувство реальности. Она налила воду, наблюдая, как прозрачная жидкость медленно окрашивается в красивый янтарный цвет. Ник и другая девушка. Катя взяла кружку обеими ладонями, грея пальцы о горячую керамику, и села за кухонный стол. Внутреннее размышление продолжилось. С точки зрения психологии, поведение человека всегда имеет свои паттерны, свои схемы. Паттерн Ника – это патологическая, почти собачья верность и легкая социальная неуклюжесть. Он по натуре однолюб, это читалось в каждом его взгляде на Лизу, в каждом поступке. Он не мог, уверенно и твердо сказала Катя своему смутному отражению в чашке. Ну правда, чтобы завести роман на стороне, нужна куча энергии, нужна хитрость, изворотливость, нужно уметь виртуозно врать, а Ник врать не умел физически. У него сразу смешно краснели уши, и он начинал нервно теребить край своей серой толстовки. А это таинственная девушка. Лиза описала ее как топ-модель с обложки. Идеальная укладка, дорогой наряд, уверенная улыбка. Катя сделала маленький глоток чая. Травяной вкус был мягким, обволакивающим, с легкой приятной горчинкой. Ник ценит живую фактуру. Ему нравится живая мимика, неподдельные яркие эмоции. Женщина-картинка – это совершенно не его типаж. Он бы просто побоялся к такой подойти, не то что выбирать с ней. Стоп. А что они там вообще выбирали? Подарки? Катя замерла с кружкой у рта. Лиза ведь сказала, что видела их в торговом центре, в ювелирном магазине. Ник, может, и пытался делать что-то романтичное по отношению к Лизе, но всегда это сводилось к простым вещам. Кофе, совместный вечер, поездки за город, ничего яркого и дорогого. У него это в крови, а здесь ювелирка. Еще и дорогая, небось, раз спутница соответствует. Вывод пришел сам собой. У этой встречи точно была совсем другая цель. Катя решительно отставила кружку на стол. Чай остывал, но ей было уже все равно. Внутри включился тот самый азартный режим детектива, за который ее уважали на потоке и немного побаивались знакомые парни, включая самого Ника. «Когнитивное искажение», – вслух поставила она диагноз Лизе. «Чистая проекция страхов на реальность». Все сходилось. Лиза просто боится. Она боится, что недостаточно хороша для Ника, что она слишком простая, слишком пацанка, и как только на горизонте появляется кто-то, кто воплощает женственность в понимании Лизы, ее мозг сразу же дорисовывает страшную картину измены. Но нужны факты. Голые факты. Катя встала и начала мерить шагами комнату. Кто же эта загадочная девушка? Вариант А. Однокурсница. Очень вряд ли. Катя знала почти всех на архитехе. Там таких фиф не водилось. Там студенты ходили с огромными тубусами за спиной и вечными синяками под глазами от недосыпа. А уж Лиза подавно знакома с каждой из студенток. Вариант Б. Подруга. Возможно. Ник ведь живой человек. Он мог познакомиться с кем-то на подработке или во время работы над тем или иным проектом. Скажем, старая знакомая. Вариант В. Родственница. Тоже возможно. Лиза сказала, что у Ника всего одна родная сестра, и она сейчас далеко. А если есть кто-то еще? Кто-то, кто, допустим, не слишком близок? С кем Лиза может быть не знакома? Дальняя родственница, к примеру. Информация была слишком обрывочной. Ник вообще редко болтал о личном, если это не касалось Лизы или его драгоценных чертежей. «Ладно, Коленька», — усмехнулась Катя. «Я тебя выведу на чистую воду. Ради вас обоих, придурков». Но тут в голову пришла следующая мысль. «Нужен инсайт. Человек внутри ситуации. Кто-то, кто достаточно прост, чтобы не врать, и достаточно хорошо знает Ника. Возможно, даже лучше Лизы. Есть только один такой. Алекс». Катя усмехнулась. «Ну, конечно. Алекс ведь знает Ника и Лизу еще со времен младшей школы. Эти два придурка – лучшие друзья, не иначе. А дружба с парнем и девушкой всегда отличаются друг от друга». Вернувшись к кровати, Катя взяла с тумбочки телефон. Экран вспыхнул ярким светом. Открыла мессенджер, набрала сообщение. «Спишь?» – стерла слишком банально и далеко. «Нам надо поговорить о Нике». «Стерла. Слишком пугающе. Так лишь отпугну». Катя подумала, походила из стороны в сторону, а затем плюнула и написала в своей манере. «Привет, есть разговор по поводу Ника и Лизы. Это срочно. Отмазки не принимаются. Встретимся завтра после пар». Палец завис над кнопкой отправки. Пришла очередная мысль. А вдруг она лезет не в свое дело? Однако она быстро испарилась, сменившись хитрой ухмылкой. «Отправить», – прошептала, довольная исходом. Сообщение с тихим звуком улетело. Галочка сначала стала серой, а потом почти моментально окрасилась в синий цвет. Он не спал. Механизм запущен. Она обязательно выяснит, кто эта мисс Совершенство в пальто. И если Ник действительно виноват, что ж, тогда она лично разработает план мести. Но что-то внутри, то самое профессиональное чутье подсказывало ей. Разгадка будет до смешного простой. Оставалось только дождаться утра. Улыбка сама собой расширилась, стала коварной. Игра началась.